Вести из нового мертвого города. Кира вернулась через 2 дня после моего похода за тварью. Вернулась полной единицей. Ее меч оказался высоким и статным мужчиной, очень приятной внешности, с располагающим взглядом серых глаз. Не такой красавчик, как Кристофер Борн, но тоже очень заметный. Они сразу с дороги созвали собрание. Найти всех, кто не в страже, дело недолгое, истребители собираются по первому зову. Поэтому уже скоро в общем зале стало людно. А оба легендарных истребителя пришли с мокрыми после мыльни волосами. Это было так по-домашнему, что невольно я сняла их с мысленного пьедестала. Слепое обожание уже давно начало вытесняться интересом и желанием смотреть, учиться и подмечать. А сегодня подмечать было что? Пока дожидались последних истребителей, Кира и Эрик стояли во главе собрания. Мужчина чуть позади, Кира разговаривала с сидящим перед ней Марком. В какой-то момент она устало прикрыла глаза и, не глядя, откинулась назад. За удар сердца до этого Эрик слегка переместился вправо, приняв на себя ее тело. Голова девушки точно пристроилась на его плечо. Это было невероятно. Они словно были одним организмом, идеально чувствующим все свои составные части. Она точно знала, что он не даст ей упасть, а он предчувствовал ее желание опереться, словно это было самым естественным в мире. И они даже не поменялись в лице, не обрадовались, что ловко сработали, как не радуется зудящий висок, когда его почесал палец. Неужели возможно научиться вот так чувствовать свою единицу? И есть ли на это хоть один шанс у нас с Кристофером? Опустила глаза, ныряя в тяжелые мысли. Начнем с главного. Город с территории Северной 3 почти умер. Голос Эрика Луца был приятным и сильным. Его хотелось слушать, за ним хотелось идти. И это не единственная неприятная новость. Формирующаяся дыра в нем больше, чем любая известная нам до этого дня. Эрик взял паузу, давая нам время переварить эту информацию. «Насколько больше?» – подал голос магистр Свифт. «Примерно в 1,5 раза». Это означает, что твари через нее могут пролезть крупнее, чем истребители видели до этого. А то, что они бывают крупнее, я помню из рассказа Криса. Я скосила на него глаза, а его челюсть можно было порезаться. Так сильно он сжал зубы, а взгляд неотрывно следил за выступающими. Похоже, я недостаточно прониклась величиной проблемы, раз не испытываю чувств такой же силы. Эрик заговорил вновь. Когда состоится раскрытие дыры, нам неизвестно. С момента их обнаружения не умерло ни одного города, так что это в новинку всем. Стражу там уже выставили и ситуацию стараются контролировать. В связи с этим возникла еще одна проблема, подключилась Кира. На Северной 3 не хватает людей. Новый город не входит в схему несения стражи. Кроме того, большая дыра, большие твари. Значит, количество единиц в страже надо увеличивать. Было принято решение, что от каждой из застав нужно выделить по 2 единицы в новый город, и это должны быть опытные люди. Кира посмотрела по очереди на Марка и Седрика. Марк кивнул, а Седрик в свойственной ему манере хмыкнул. «Ну и славно! Северный холод отлично сохраняет молодость. А то у меня что-то в последнее время много морщин вокруг глаз стало. Вернусь к вам молодым и цветущим». «Кто будет 2-й единицей?» – спросил Нил. Он и его меч Росси проводили нам тренировки в отсутствии Киры. «Точно не вы», — ответил Эрик Луц. «Мы не готовы оставлять без тренеров птенцов. Новый город событий не рядовое, но и остальная жизнь никуда не делась. К тому же нам скоро понадобится много новых истребителей, и лучше будет, если они выйдут из 1-й хорошо обученными». По 2-й единице решение еще не принято. Кира обвела взглядом собравшихся. «Будет учитываться личное желание. Плюс мы должны посоветоваться с магистром. Решение не из простых». «А, кстати», — подал голос Тиль, — «как назвали новый мертвый город?» «Черным», — ответил Эрик. «Да уж точно. Темное пятно в радужном спектре истребительской заставы. Мне почему-то представилась всезаставная карта со стены в Академии, и как на ней среди ярких точек то тут, то там начинают проступать черные отметины, словно язва». Уф, я поежилась. Посовещались еще немного, высказались те, кто был готов отправиться на север. Магистр их всех записал. Надо сказать, что такое желание изъявили почти все опытные истребители. Что, конечно, неудивительно. Мы должны быть всегда готовы к трудным задачам. Меня беспокоило, что все собрание молчал Крис. Понимаю, что мы не могли претендовать на эту миссию, но То, как именно он молчал, заставляло вставать дыбом волосы на загривке. Словно рядом зарождалась гроза, и ее пахнущий железом и огнем воздух проникал под воротник. Когда все стали собираться на выход, я поднялась тоже, но Крис сидел не шевелясь, и я пристроила свой зад обратно на лавку. Судя по всему, Кира, Эрик и магистры никуда не торопились тоже. По мере уменьшения людей в зале атмосфера сгущалась. Было ощущение, что у всех оставшихся есть общая тайна, которую они собрались обсудить. «Должна ли я остаться? Крис!» – шепнула тихо. «Я, наверное, пойду?» Он выпрямился и ответил громко, не глядя при этом на меня. «Ты моя единица, и ты остаешься». Эрик просто кивнул, а в глазах Киры мне почудилось одобрение. Впрочем, оно сразу же сменилось озабоченностью. Молчание грозило затянуться, и его прервал Кристофер. «Как ты думаешь, Кир? Началось только честно». Киара сцепила руки перед собой, и потому, насколько напряжены они были, я поняла, что вопрос серьезный. «Если честно, то думаю, да». Крис помрачнел. «Она придет в новом мертвом городе?» Кира молчала, вместо нее ответил Эрик. «Не исключено, я бы даже сказал, что очень вероятно». Снова пауза. «Тогда, наверное, я должен поехать вместе с ребятами?» От вопроса Криса у меня глаза на лоб полезли. Только что уверял, что мы единица, как вдруг поеду в единственном числе. «Еще чего?» – неожиданно взвилась Кира. «Я тебя к ней не подпущу и близко». «А выбора у тебя, скорее всего, и не будет», – тоже разгорячился Крис. «Успокоились оба», – рыкнул Эрик. «Слишком мало данных, так что нечего разводить на пустом месте. Я вообще подозреваю, что это не ловушка, а способ оттянуть силы. Поэтому не едем мы с Кирой, и поэтому не поедешь ты, Крис. Тем более ты только что обозначил свою позицию, вы двое теперь щит и меч. Но как единица вы дырявая телега. Что ни сложи, вывалится. Простите за резкость. Но сейчас не время для бальных танцев. Ваша самая большая задача сейчас – стать командой. В идеале лучшими. Потому что когда все начнется, мы должны иметь возможность на вас рассчитывать». Я чувствовала, что Крис сердится. Да что там, меня тоже пробрало до костей. Хотелось вскочить и доказать этому Луцу, что все не так, что мы с Крисом вообще-то... И тут же злость сдулась. А что, собственно, мы с Крисом? Перестали грызть друг другу глотки? День провели, не поругавшись? Отличное достижение для единицы, что и говорить. В разговор вступил магистр. «Я думаю, будет разумно вам, Эрик, сосредоточиться на обучении птенцов. Я выведу вас из стражи на время. Сделайте из этого выпуска лучших. Возможно, их всех придется оставить здесь. Впрочем, поглядим, как будут развиваться события. Вот этих двоих», — магистр кивнул на нас, «гоняйте, пока мертвых богов не увидят. Никто не знает, что им предстоит». «Возможно», — протянула Кира, «стоит их сразу тащить в мертвый город. Нужно сдвинуть с места Ясину проблему». Я удержала лицо, а вот Крис, похоже, нет. Ну или Кира знала его так, что даже по глазам могла читать. «Что?» – прошептала она так зловеще, что у меня второй раз за вечер волосы встали дыбом. «Тварев сын, Крис, что ты натворил?» Эрик положил руку ей на плечо. «Кира, все в порядке», – быстро заговорил Крис. «Мы с Ясминой были в мертвом городе, правда, но все прошло четко по плану». «По чьему плану?» «Кир, успокойся, пожалуйста. Нам удалось начать процесс принятия дара. Он не завершен еще. Старому Липику не удалось разобрать специфику, но мы в итоге сделали, что ты хочешь, сдвинули с места проблему. И теперь не так уж и важно, как мы это...» «Кристофер». Лицо Киры стало выражать ледяное спокойствие, но в ее глаза смотреть было страшно. «Ты можешь идти. Я сама выясню у Липика все подробности. Но...» «Уйди с глаз моих, Крис, пока я тебе уши не оторвала!» Мы вдвоем покинули зал для совещаний. Крис был мрачен, его шаги длиннее моих, и я едва за ним поспевала. В целом, я разделяла его чувства, нас отчитали из-за дела, накажут, будут правы. Все, что требуется от нас, принять решение руководства. Для меня это вообще нормальное состояние. Мне часто влетало в академию, что, впрочем, не мешало все равно поступать по-своему, когда так было нужно. Меня, несомненно, радовал тот факт, что мой напарник такой же. Но одна мысль мне просто не давала покоя. «Крис, кто такая она?» Он резко остановился, и я чуть не впечаталась ему в плечо. Понимала, что вопрос звучал, словно я ревнивая жена, заставшая мужа на горячем, но не спросить не могла. Не глядя на меня, он ответил: «Я расскажу тебе, но не сегодня». Он немного помолчал, раздумывая. «Ясмина, завтра, обещаю, мне надо крепко подумать». И ушел, даже не посмотрев на меня. «Значит, единица?» «Да две твари из двух разных городов лучше партнеру, чем мы с ним». Оказалось, дело и вправду сдвинулось. Видимо, только казалось. Я застыла посреди двора. Меня рвало на куски, хотелось крушить и орать. Давно меня так не накрывало. В академии ни единого случая не припомню, все в приюте. Надо срочно в свою комнату, я сорвалась с места. Как только закрылась дверь, я сбросила башмаки, даже не глядя, куда они упали. Трясущиеся пальцы не слушались, и мне все никак не удавалось расстегнуть пуговицы. В итоге я стянула рубашку через голову. Уже на кровати я зарылась в одеяло, как в кокон, наружу торчало только лицо. В комнате было тепло, но сегодня мне хотелось именно так. Замерла и стала глубоко дышать. Я начала мысленно пересчитывать пальцы на ногах. Большой, поменьше, средний, четвертый и малыш. Потом на второй ноге. Закрыла глаза, так получалось еще лучше. Затем все так же не шевелясь, проверяла наличие стоп, щиколоток, икр. Мысленно пробиралась все выше, расслабляя то, что называла, выметая из головы дурные мысли. Когда дошла до сердца, поняла, что способ по-прежнему работает. Оно билось уже ровно и спокойно.